Но второй розыгрыш поднял такую суматоху, что теперь ни одна болтушка рот не раскроет. Лемерль на это и рассчитывал. Сколько мелких поблажек с отсроченным платежом он сделал, сколько помощниц завербовал. Альфонсину, Клементу, Антуану. Меня? 28. 29 июля 1610. В монастыре воцарился раздор. Сестринская сплоченность низвергнута и выброшена за ненадобностью, подобно статуе нашей покровительницы. В наказание за праздность Клементе целую неделю велено рыть ямы для отхожих мест, только ей не до этого. Неужели мерзкий запах ее нынешних работ отвратил Лемерля? Или жестокое непостоянство у него в крови? Черным дроздам нравится портить плоды. То тут клюну, то там. И ни один им не гож, а Климента его любит. Мечтательная отрешенность, несчастный вид, когда Лемерль ее не замечает. Говорят, да, вот дура. Жермена Клементе больше не нужна, хотя вызвалась помочь ей с ямами, что угодно, только бы быть рядом. Сегодня утром удалось, наконец, поговорить с Переттой, но та была на редкость беспокойной и рассеянной, и я ничего не добилась. Может, злиться на меня? Перетту уже не поймешь. Рассказать бы ей про Лемерля, про Флёр, про оскверненный колодец, но... Мое молчание — залог дочкиной безопасности. Нужно в это верить, иначе с ума сойду. Поэтому я храню секреты от подружки и стараюсь не обижаться на ее холодную отчужденность. Без Перетты мне плохо, но без Флёр куда хуже. Верно, в моем ледяном сердце хватает места лишь одной. Розамунда теперь с нами не живет. Два дня назад ее перевезли в лазарет к больным и умирающим. Сестра Вирджини, молодая послушница, которую к ней приставили, наконец приняла постриг и теперь выхаживает хворых. Помню Вирджини по урокам латыни. Бесталанная дурнушка, а сейчас в ней проявляются грубоватые черты коренных островитянок. Чувствуется, мать Изабелла настроила девушку против меня. Это, видать, и по ее колючим взглядам, и по ее уклончивым ответам. Вирджини только 17. Разве ей понять Розамунду? Молодость тянет девушку к новой настоятельнице, заставляет рабски ей подражать. Вчера я видела Розамунду в саду у лазарета. Бедняжка сидела на скамейке, сжавшись в комок, будто пряталась от жестокости окружающего мира. Растерянная, еще пуще прежнего, она взглянула на меня, но не узнала. Привычный ритм жизни нарушен, а с ним оборвана тонкая нить, связывающая Розамунду с настоящим. Теперь она утлая лодка в бескрайнем море тревог. Сестра приносит Розамунде еду, хмурая девица ухаживает, а больше и словом перекинуться не с кем. Вне себя от жалости и возмущения я решила заговорить о Розамунде на утреннем капитуле. Лемерль на эти собрания не вхож, и я надеялась в его отсутствие переубедить настоятельницу. «Сестра Розамунда не больна, мамер», — мягко и вкрадчиво начала я. Немилосердно лишать ее последних радостей, молитв, забот, разговоров с подругами. Мать Изабелла взглянула на меня с надменностью 12-летней девчонки. — Сестре Розамунде 72, — изрекла она. — Ясно. Для Изабеллы это что тысяча. — Она не помнит, какой сегодня день, и никого не узнает. Вот в этом все дело. Бедная старуха не узнает ее, точнее, не признает. «К тому же сестра Розамунда очень слаба», — продолжала Изабелла. «Даже простейшие обязанности ей теперь не по силам. Разве не милосерднее даровать ей покой, а не утомлять работами? Сестра Августа, уж не завидуешь ли ты ее заслуженному отдыху?» — подначила Изабелла, хитро сверкнув глазками. «Розамунде не позавидуешь», — уязвленно пробормотала я. «Старуху закрыли в лазарете, потому что она немощна и чавкает за столом». «Опять я сказала лишнего». Юная настоятельница подняла подбородочек. «Закрыли в лазарете?» — переспросила она. «По-твоему, бедная сестра Розамунда стала узницей?» «Не приведи Господь». «Ну что ж...» Изабелла сделала паузу. «Навестить нашу престарелую сестру могут все желающие. Разумеется, если сестра Виржини сочтет ее состояние удовлетворительным и даст добро. В трапезной сестра Розамунда не появляется лишь потому, что ее возраст и слабое здоровье требуют особого питания, чаще и обильнее, чем у остальных». Изабелла снова покосилась на меня. «Сестра Августа, ты ведь не откажешь хворой подруге в небольших привилегиях? Ты и сама примешь их с радостью, если доживешь до ее лет». Вот плутовка. Общение с Лемерлем даром не проходит. Теперь любое мое возражение примут за зависть. «И я, и все остальные, мамэр», — отозвалась я. К моему удовольствию Изабелла поджала губы. Так провалилась моя попытка помочь Розамунде. Помочь не помогла, а палку перегнула. До конца капитула ловила косые взгляды матери Изабеллы и едва избежала нового наказания. Лишь когда я согласилась работать в пекарне, там грязно и жарко, а знойным летом особенно мерзко, настоятельница успокоилась, по крайней мере, временно. Невысокая круглая пекарня притаилась в самой глубине монастыря. Окон в ней нет, только смотровые щели. Света и от огромных печей хватает. Они стоят в центре зала. Подобно доминиканцам, хлеб мы печем в глинобитных печах, на каменных, до красна раскаленных плитах, под которыми горит хворост. Дым уползает в трубу такой ширины, что в ее устье видно небо. В дождь на плиты падают капли и с шипением испаряются. Когда я пришла, две молодые послушницы готовили тесто. Одна выбирала жучков из каменного ларя с мукой, другая разминала дрожжи, чтобы сделать опару.